В ожидании отставшего отряда Джордан целую неделю рассказывал Робин о мистере Ротсе, восхваляя его честность и порядочность, желание принести мир всему миру, объединив его под властью одного государства. Джордан инстинктивно понял, какие качества Ротса произведут впечатление на Робин, и не уставал говорить о его патриотизме, отзывчивости и сочувственном отношении к чернокожим рабочим, о противодействии выдвинутому парламентом Кейптауна закону, который позволил бы работодателям сечь своих чернокожих слуг. Только тогда, когда Джордан решил, что тетушка прониклась достаточной симпатией к Ротсу, он упомянул концессию. Однако, несмотря на всю подготовку, Робин яростно отвергла эту идею. «Чтобы еще одно племя лишилось своих земель?» — воскликнула она. — Ни за что. Тетушка, нам не нужны земли Матабели. Мистер Ротс гарантирует суверенитет Лабенгулы и обещает защиту. Я читал ваше письмо в Кейп Таймс, в котором вы выражали озабоченность набегами Матабели на земли Машона. Когда над племенами Машона взовьется британский флаг, их будет защищать британское правосудие. Вы ведь знаете, тетушка, что немцы, португальцы и бельгийцы точно стервятники собираются вокруг. И есть лишь одна нация, способная выполнить священную миссию. Джордан выдвигал обдуманные, убедительные аргументы, вел себя бесхитростно. Его доверие Сесилу Джону Ротсу было трогательным и заразительным, и он все время возвращался к самому душераздирающему аргументу. «Тетушка, вы собственными глазами видели молодых Матабеле, возвращающихся из набегов на земли Машона с покрытыми кровью остигаями и связанными пленными девушками. Подумайте о том, что эти молодцы там натворили. Сожженные деревни, убитые младенцы и старики, разрубленные на куски воины. Как вы можете отвергать защиту, которую мы предоставим племенам Машона?» Однажды ночью, лежа в темноте на узкой кровати, Робин заговорила об этом с Клинтоном. «Дорогая, мне всегда казалось ясным, как солнечный африканский день, что Господь уготовил этому континенту попасть под защиту единственной нации на земле, обладающей достаточной добродетелью, чтобы править во благо туземных народов», — не задумываясь, ответил он. «Клинтон, мистер Ротс еще не вся нация. Он англичанин. Эдвард Тич, пират по прозвищу Черная Борода, тоже был англичанином. Они долго молчали, и вдруг Робин сказала: Клинтон, ты не заметил ничего странного в Салине?» «Она заболела?» — немедленно разволновался он. «Боюсь, что так и есть, причем болезнь неизлечима. По-моему, она влюбилась». «Господи помилуй!» — он рывком сел в постели. «Да в кого же? А сколько молодых людей в настоящий момент живет в Каме?» По дороге на утренний прием больных Робин остановилась возле кухни. Вчера вечером Клинтон зарезал свинью, и теперь Джордан и Салина делали сосиски. Юноша крутил ручку мясорубки, девушка проталкивала в нее куски мяса. Ничего не видя и не слыша вокруг себя, они весело болтали, не замечая, что за ними наблюдает стоящий в дверях Робин. Какая прекрасная пара! Они великолепно смотрятся вместе. На Робин вдруг нахлынуло ощущение нереальности происходящего. На душе стало нехорошо. В жизни не может быть такого совершенства. Увидев мать, Салина вздрогнула и залилась краской, без всякой на то причины, даже кончики острых ушей покраснели. «Ой, мама, ты меня напугала!» Робин охватила сочувствие и, как ни странно, зависть к дочери. Если бы сама Робин до сих пор сохранила способность к таким чистым и невинным чувствам, перед глазами возник образ Мунго Сан-Джона, худощавый, покрытый шрамами и неразборчивый в средствах тип. Потрясенная бурей эмоций, она заговорила неожиданно жестко: «Джордан, я приняла решение. Когда приедет мистер Рад, я отправлюсь вместе с тобой в край Лабенгулы, чтобы изложить твою просьбу». После длительной и неудачной торговой экспедиции к реке Замбези Мунго вместе с Луизой вернулся в край Булавайо, где их продержали почти 7 месяцев. Неторопливость Лабенгулы была только на руку Мунгу. Робин Кодрингтон отказалась разговаривать с королем от имени Сен-Джона, и в результате он стал одним из десятков белых просителей, расположившихся лагерем вокруг королевского Крааля. Даже если бы Мунгу хотел уехать, Лабенгула бы не позволил. Похоже, ему нравилось общаться с генералом, он охотно слушал рассказы об американской войне и морских плаваниях. Примерно раз в неделю Лабенгула вызывал Мунгу на аудиенцию и часами задавал вопросы через переводчика. Разрушительная сила пушек очаровала короля. Он требовал детальных описаний проломленных стен и разорванных на куски человеческих тел. Море тоже вызвало огромный интерес. Лабенгула пытался постичь бескрайность водных просторов и буйство штормов. Когда же Мунгу деликатно намекнул на получение земельного надела и торговой концессии, король усмехнулся и отпустил его во свояси. «Я вызову тебя, сияющий глаз, если надумаю. А пока нет ли у тебя какой нужды в еде и питье, я пошлю в твой лагерь все, что попросишь». Однажды Лабенгула разрешил Мунгу отправиться на охоту в Вельт, при условии, что он останется к югу от реки Шангани и не будет убивать слонов или бегемотов. На охоте Мунгу убил громадного самца-страуса и вернулся с просоленной высушенной шкурой в целости, сохранившей дивное оперение. Трижды король позволял Мунгу возвращаться в миссию Ками, когда тот жаловался на боли в ноге. Инстинкт хищника подсказал Сен-Джону, что эти визиты будоражили и волновали Робин Кодрингтон. Каждый раз он задерживался на несколько дней, постепенно укрепляя свои позиции. Когда он снова попросил ее встать на его сторону в переговорах с Лабенгулой, Робин уже не отказала наотрез, а задумалась на целый день. «Генерал Сен-Джон, я не могу отдать мышку в лапы кошки. Мадам, я освободил своих рабов много лет назад, когда вас вынудили это сделать», — согласилась она. «А кто будет контролировать ваши действия в Матабель-Ленде?» «Ты, Робин. Я с радостью подчинюсь тебе». Она покраснела и отвернулась, чтобы скрыть вспыхнувшие щеки. «Сэр, ваше поведение выходит за рамки приличий». Робин ушла, и Мунгу успел на свидание с близнецами под свинцовым деревом. Девочки, очарованные встречами в период выздоровления Мунгу, не забыли его, несмотря на долгое отсутствие, и стали бесценными союзниками. Никто, кроме них, не вытянул бы из Джубы важные сведения, необходимые для составления плана. Мунго усомнился в существовании алмазов и заявил, что поверит только тогда, когда близнецы скажут, где Лабенгула хранит сокровища. Джубе и в голову не пришло заподозрить невинную парочку. Ближе к вечеру, выпив целый горшок своего знаменитого пива, она становилась добродушной и разговорчивой. «Нинги хранит алмазы под спальным местом», — сообщила Вики. «Кто такая Нинги?» — спросил Мунгу. «Сестра короля Бена, почти такая же толстая, как он сам». Лабенгула наверняка доверяет Нинге больше всех, а ее хижина в запретной части Крааля, где живут королевские жены, самое надежное место в Матабель-Ленде. «Теперь я вам верю. Вы обе очень умные девочки», — сказал Мунгу, и близнецы засветились от похвалы. «Для него они готовы на все». «Вики, мне нужны краски». — Это секрет, но я расскажу тебе потом, если ты сможешь добыть их для меня. — Какого цвета, — вмешалась Лиззи, — я достану? — Красное, белое и желтое. Дело кончилось тем, что Лиззи стояла на страже, пока Вики потрошила набор красок Кэти. Близнецы доставили Мунгу свой дар и наслаждались его неумеренными похвалами. План следовало тщательно продумать. Мало завладеть алмазами. Гораздо важнее благополучно выбраться с ними за пределы Матабель-Ленда. Ни один человек не смел перейти границу без разрешения короля. Сотни миль безлюдных земель патрулировались пограничными отрядами. Нельзя просто выкрасть алмазы и сбежать. Надо пойти на хитрость. Возможно, использовать в своих целях ужас, который испытывали Матабели перед темнотой и колдовством. Мунгу продумывал каждую деталь. Терпеливо, как сидящий в засаде леопард, выжидая подходящего момента, второй попытки не будет. Если первая провалится, то не спасут ни белая кожа, ни статус королевского гостя. В случае неудачи черные раздробят его череп тяжелыми дубинками, а тело скинут со скалы, у подножия которой ждут стервятники, или бросят в речные заводи, где крокодилы разорвут труп на части острыми желтыми зубами. Луизу постигнет та же участь, но Мунга это не останавливало. Он старательно скрывал от нее свои приготовления. Впрочем, Луиза давно отдалилась, что облегчало задачу. Они жили вместе в хижине, построенной для них людьми Лабенгулы, в рощице за королевским краалем, и каждый вечер делили присылаемый королем ужин из говядины, кислого молока и кукурузных лепешек. Однако Луиза целыми днями где-то пропадала, уезжая верхом на муле рано утром и возвращаясь в сумерках. Свой матрас она положила в самом дальнем углу хижины, отгородив его ширмой из рваной парусины, покрывавшей крышу фургона. Мунгу лишь однажды попытался зайти за ширму. «Никогда!» — зашипела Луиза. «Больше и не вздумай!» — и показала спрятанный под юбкой нож. Мунгу спокойно занимался своими делами днем, а вечером складывал снаряжение под матрас. Из куска полого ствола он вырезал маску, обезьянью рожу, искаженную жуткой гримасой с выпученными глазами и открытым ртом, полным белых клыков, и раскрасил ее красками из набора Кэти. Из шкуры страуса сделал накидку, закрывавшую тело от шеи до пят, для рук и ног сшил уродливые рукавицы из черной козлиной шкуры. В таком костюме Мунгу выглядел воплощением мифического Токолоши, при виде которого самый бесстрашный воин Матабеле застыл бы на месте, охваченный суеверным ужасом. Робин Кодрингтон неоднократно давала Мунгу настойку опия, чтобы облегчить боль в ноге, но он хранил лекарство для особого случая. Сент-Джон решил привести план в исполнение во время одного из праздников и дождался третьей ночи, когда все племя, упившись пива и падая с ног после трех суток диких плясок, погрузилось в глубокий сон. На закате Мунгу напоил Луизу настойкой опия, подлив ее в кислое молоко, чтобы замаскировать привкус лекарства. Через час после наступления темноты он подполз к ширме, отдернул парусину и долго прислушивался к мерному дыханию спящей. Потом наклонился и легонько похлопал ее по щекам. Луиза не шелохнулась, продолжая ровно дышать. Он торопливо натянул накидку, намазал лицо, руки и ноги смесью измельченного древесного угля и жира, с маской и мотком веревки в одной руке и тяжелым остягаем в другой, он осторожно выбрался из хижины. В роще никого не было. Ни один Матабеле не осмеливался выйти сюда, пока здесь бродят духи. Мунго быстро прошел через рощу и остановился на краю, всматриваясь в чистокол королевского крааля. Темнота позволяла укрыться от посторонних глаз, хотя серп убывающей луны давал достаточно света, чтобы разглядеть дорогу. Этой ночью спали почти все. Тем не менее, пересекая открытое пространство, Мунгу пригнулся к земле. Накидка придавала ему вид лохматой гиены. На эту тварь никто и внимания не обратит. Возле внешней ограды он постоял, прислушиваясь и оглядываясь. Потом перекинул пеньковую веревку через заостренные колья чистокола. Осторожно, стараясь не задеть больную ногу, Сент-Джон влез наверх и посмотрел внутрь крааля. Никого. Только костер часовых догорает возле закрытых ворот. Соскользнув по веревке вниз, Мунгу поспешно спрятался в тени ближайшей хижины, надел рукавицы и неуклюжую маску и подобрался к ограде, окружавшей хижины королевских жен. За долгие недели подготовки Мунгу изучил женскую половину королевского дворца с вершины ближайшего холма, заглядывая через ограду с помощью подзорной трубы. Два ряда хижин располагались концентрическими кругами, точно мишень. А в центре стояла большая хижина, украшенная переплетениями пучков травы и веревок, что выдавало ее особый статус. Догадка Мунгу, что именно здесь живет сестра короля, подтвердилась. В подзорную трубу он видел, как рано утром слоновья туша Нинги появляется в дверях в сопровождении десятка служанок. Подойдя к воротам внутренней ограды, он присмотрелся, прячась за стеной ближайшей хижины. Удача не покинула его, а сигай не понадобился. Оба стражника спали, завернувшись в меховые накидки, и даже не шевельнулись, когда он переступил через их распростертые тела. Из одной хижины доносился негромкий мерный храп какой-то толстой жены. В другой женщина закашлялась и забормотала во сне. Мунго вздрогнул, но шага не замедлил. Дверь в хижину Нинги была заперта. Отточенным до остроты бритвы осягаем Сент-Джон перепилил веревки из коры. Потрескивание и шуршание под лезвием казались оглушительными. Он напрягся, ожидая окрика изнутри жилища. Тишина. Отступив на шаг назад, Мунгу обнаружил, что покрыт потом. Из-под накидки он вытащил пузыри с козьей кровью, разрезал их и плеснул вонючую сгустившуюся жидкость на дверь. Близнецы, знатоки суеверий и сверхъестественных явлений, рассказали, что Токолоши всегда брызгает кровью на любую дверь, через которую проходит. Это одно из его восхитительных качеств. Сжимая в руке осягай, Мунгу пригнулся и застыл на пороге, дожидаясь, пока глаза привыкнут к полумраку. Костер в центре большой хижины почти догорел, позволяя разглядеть только две фигуры, свернувшиеся, словно собаки, на подстилках по обе стороны костра, а за ним тушу принцессы, укрытую мехами. Ее храп начинался низким ворчанием, готового извергнуться вулкана, переходя в высокий свист, заглушавший любой звук, который мог бы произвести Мунгу, пробираясь к ближайшей служанке. Не успела она шевельнуться, как он воткнул ей в рот кляп из козлиной шкуры, связав по рукам и ногам кожаным шнуром. Женщина не сопротивлялась, уставившись на жуткую маску выпученными глазами. Мунгу связал вторую служанку. Потом подошел к помосту, на котором спала Нинги. Днем в качестве гостя короля он наблюдал, как сидевшая рядом с братом принцесса поглощала шампанское горшками. Сен-Джон связывал ей руки и ноги, а Нинги продолжала храпеть и покряхтывать. Только тогда, когда Мунгу воткнул кляп в раскрытый рот, она завозилась, застонала и вышла из алкогольного забытья. Сен-Джон столкнул ее с помоста, и Нинги со стуком упала на глиняный пол. Чтобы подтащить ее к служанкам, пришлось попотеть. Принцесса весила 300 фунтов, если не больше. Мунгу подбросил полено в костер и принялся скакать и пританцовывать вокруг пленниц, приближая жуткую маску к лицам и яростно выкрикивая угрозы на тарабарском языке. В свете костра было видно, как женщины извиваются, пытаясь высвободиться из пут, обливаясь от страха ручьями пота. Внезапно раздался взрыв. Нинги обделалась от ужаса, и хижину наполнила вонь испражнений. Мунгу набросил на пленниц меховую накидку, и они мгновенно притихли, перестав стонать и покряхтывать. Медлить нельзя. Сен-Джон сдернул меха с помоста, обнажив решетку из переплетенного бамбука. Под ней в неглубокой яме теснились 12 глиняных горшочков. Трясущимися руками он вытащил один. Несмотря на слепивший глаза пот, Мунгу разглядел поблескивание отраженного света костра в горшочке. Взять все алмазы невозможно, такую груду не унесешь и не спрячешь. Кроме того, инстинкт предупреждал, что чем больше он возьмет, тем беспощаднее будут поиски и наказание виновного. Мунгу высыпал содержимое горшочков в сверкающую кучку возле костра и в его неверном свете выбрал самые большие и яркие камни из сотен дразнивших подмигиваниями. 30 алмазов он положил в кожаный кисет, который принес с собой, привязал его к поясу, подхватил осягай и выскользнул из хижины. Охранники у внутренней ограды еще спали, и он беззвучно миновал их. У внешней стены Мунгу снял накидку, рукавицы и маску, бросив их в ближайший костер, возле которого никого не было, потом завалил костюм ветками, к утру от него останется одна зола. Мунгу быстро поднялся по веревке, вытащил ее за собой и легко слез с внешней ограды. Позади него королевский краль тихо спал глубоким сном. Выкупавшись в прудике ниже лагеря, Сен-Джон смыл уголь и жир и нашел рубашку и штаны там же, где их оставил, в дупле дерева возле пруда. В хижине он склонился над Луизой, положив ледяную после купания ладонь ей на щеку. Она вздохнула и перевернулась на другой бок. Мунгу чуть не расхохотался и едва не закричал во все горло от радости. Он положил кисет с алмазами под матрас и завернулся в одеяло, но так и не уснул до утра. На рассвете из королевского крааля донесся гомон суеверного ужаса. Женщины визжали, мужчины вопили, подстегивая свою храбрость перед лицом духов и демонов. «Это слишком жестоко», — с горечью сказала Робин Лабенгуле. «Хорошие короли так не поступают». «Но, Муса, ты мудрая женщина, самая мудрая из всех, кого я знал, но ты ничего не понимаешь в духах и демонах, Матабеле. Я понимаю, что в мире куда больше злых людей, чем злых духов. Тот, кто вошел в хижину моей сестры, прилетел по воздуху. Все ворота в Краале охранялись. Стражи клянутся, что не смыкали глаз с заката до восхода, держа наготове осягая. Никто не мог пройти мимо них. Даже лучшие из твоих воинов могут уснуть на посту, а потом соврать, оправдывая себя. Никто не осмелится лгать королю. Пришелец свалился с неба и обрызгал вонючей кровью дверь хижины Нинги. Лабингула невольно вздрогнул. Клянусь тощей задницей Чаки, это штучки Токолоши. Люди на такое не способны. Разве что они не принесут кровь в горшке и разольют у дверей. Но Мууса, Лабингула горестно покачал головой, моя сестра и ее служанки видели этого волосатого гиганта, черного как ночь, смердящего как труп, потеющего не потом, а кровью. Его глаза светились, словно полная луна. Голос был похож на рык льва и клекот орла. У него не было ни рук, ни ног, а только волосатые обрубки. Король снова вздрогнул. Он украл алмазы, — напомнил Робин. На что демону алмазы? Кто знает. Для заклинаний, колдовства или чтобы услужить своему темному господину? Только люди жаждут алмазов. Но, Муса, черному человеку алмазы даром не нужны. Значит, украл не черный. С другой стороны, если бы белый человек вошел в хижину моей сестры, то не удовлетворился бы несколькими камешками, а забрал бы все. Так устроены белые. Но если это был не белый человек и не черный, тогда кто? Только демон. Лабингула, великий король, ты не можешь позволить такое. Но, Муса, в королевском крале было совершено жуткое колдовство. Злодей или группа злодеев вызвали черного демона. И мой долг короля — уничтожить их. Злоумышленники должны быть найдены, и мои птички будут пировать, пока мы не избавимся от этой нечисти. Лабингула, достаточно слов, дочь милосердия. Слова не заставят меня отказаться от моего намерения. Ты, твоя семья и все гости Крааля должны присутствовать при справедливом возмездии. Племени Матабеле понадобилось 10 дней, чтобы собраться в Булавайо. Они приходили отрядами. Воины и девушки, вожди и матери семейств, двухлетние малыши и седые беззубые старики, тысячи, десятки тысяч людей. Утром назначенного Лабингулой дня весь народ собрался в королевском краале. Черный океан людей, выливавшийся за пределы огромного загона для скота. Для такой несметной толпы тишина стояла необычайная. Только перья на головных уборах слегка колыхались под легким ветерком. Над собравшимися висела пелена ужаса, почти физически ощутимая, словно вбиравшая в себя солнечный свет, заслоняя его лучи. Молчание подавляло, сжимая грудь тисками. Только когда черный ворон пролетел над тесными рядами и хрипло закричал в тишине, все головы поднялись, и легкий вздох всколыхнул толпу, точно ветер пронесся в верхушках деревьев. Перед воротами королевского крааля лицом к огромной толпе выстроились старшие вожди — Сомабула, Бабиан и Ганданг, а также менее знатные принцы из рода Кумалу. За спинами вождей, прижатые к ограде, стояли белые гости Лабингулы, почти 100 человек — немцы, французы, голландцы и англичане, охотники, исследователи, коммерсанты, авантюристы, просители, миссионеры и торговцы. Одетые в деловые костюмы из тонкого сукна, в яркие расшитые мундиры, в охотничьи куртки из кожи, перетянутые патронташами, все они молча ждали. Среди присутствующих были лишь две белые женщины. Робин категорически отказалась привести исками дочерей на церемонию вынюхивания злодеев, и Лабингула сдался, сделав для них исключение. Король позволил двум женщинам сидеть. Робин уселась возле ворот, Клинтон встал за ее спиной, а члены делегации Ротса расположились по бокам. С одной стороны краснолицый и усатый мистер Рат в котелке, с другой — Джордан Балантайн без шляпы. В стороне от них сидела на табурете Луиза Сент-Джон, одетая в простое белое платье. Толстые темные косы свисали до пояса, и окружающие мужчины невольно то и дело поглядывали на экзотичную красавицу с высокими скулами. За ее спиной стоял Мунгу Сент-Джон, непринужденно опираясь на трости, и улыбался про себя, видя эти взгляды. Народ всколыхнулся, словно спящее черное море под внезапным порывом ветра, и перья на головных уборах взлетели хлопьями пены. Раздался звук, похожий на пушечную канонаду. Все подняли правую ногу и топнули по твердой земле. Одновременно из всех глоток вырвался приветственный крик «Баэте!». В ворота вошел великий черный слон Матабеле, за которым во главе с Нинги следовала вереница жен, раскачивающихся и распевающих хвалу королю. С церемониальным копьем, символом королевской власти, в руке Лабенгула подошел к глиняному возвышению, где была установлена инвалидная коляска, служившая троном его отцу. Ганданг и Бабиан, братья короля, вышли вперед, чтобы помочь ему взойти по ступеням. С высоты возвышения Лабенгула посмотрел на своих подданных, и стоявшие рядом увидели в его глазах невыразимую печаль. «Начинайте», — сказал он и сгорбился в коляске. За оградой раздались хриплые вопли, визг и безумный смех. В ворота вошла жуткая процессия сморщенных старых ведьм, которые приплясывали и тараторили что-то невнятное. На шее и на поясе у них висели принадлежности колдовства: череп павиана или младенца, шкуры ящерицы или питона, панцирь черепахи и рога с магическими порошками, связки счастливых бобов, кости и другие ужасные амулеты из останков людей, животных и птиц.